8 июня примерно в 3 часа ночи южнокорейские военные истерики пытались насильственно похитить два наших рыболовных суда, которые занимались мирным рыбным промыслом в открытой акватории Корейского Восточного моря. Наши рыбаки искали сетку, которая была прервана в ходе рыболовли. Вдруг незаметно появился военный корабль южнокорейских военно-морских сил «Кёнгбук», который ни с того ни с сего пытался приостановить наши суда. Было ясно, что южнокорейские пираты хотят похитить наши суда. Наши рыбаки оказали всевозможное сопротивление. Враги вызвали даже вертолет, который пытался прекратить ход наших судов с помощью дымовых снарядов. Через 30 минут к компании присоединился еще один военный корабль южнокорейских военно-морских сил «Андон». Наши моряки не раз заявляли, что они занимаются рыболовлей и сейчас возвращаются домой. А южнокорейские пираты мобилизовали быстроходные катера, которые окружали наши суда и произвели 20 раз сотни выстрелов из автоматического оружия. К акции еще присоединился третий военный корабль южнокорейских военно-морских сил. Наши суда были окружены с трех сторон. Наши моряки оказали сильнейшее сопротивление, заявляя, что родине уже донесено о варварстве южнокорейских гангстеров, что наша народная армия уже приближается к нашим судам, чтобы спасти. Тогда южнокорейские гангстеры поспешно удрали. Южнокорейские власти обманывают общественность. Они нагло заявляют, что море Укоджин-Косона провинции Камгун, одно северокорейское рыболовное судно, в ошибке перешло морскую военно-демократную линию, а с выяснением того, что у рыбаков нет намерения поехать в Южную Корею, они решили примерно в 7 часов 10 минут утра с гуманистической точки зрения отпустить их, чтобы вернулись в Северную Корею.